Измена. Котик, ничего не было, клянусь, я вообще ни при чем. Так обычно начинаются пикантные истории супружеских разборок. И именно так я оправдываюсь перед кошкой Валеттой после похода в гости. О, какие это были гости! Я однолюбка и кошатница, но в доме у друзей живет Йорк Лев. Брутальный мужчина, 2 килограмма эмоций. Глядит, как пылкий молодой боярский. Усы у них тоже похожи. На меня в жизни редко, когда так смотрят. Первый раз я даже подумала, что мне случайно подали еду в его тарелке. «Мадам», — говорит этот дерзкий взгляд, — «я очарован. Я счастлив дышать одним воздухом с вами. Могу я поцеловать краешек вашего платья?» Лев — очень воспитанная собака. Ему было велено не досаждать мне и моей ноге своим вниманием. Но после бокала вина я слегка теряю бдительность и обнаруживаю, что мы с Левой сидим рядышком на диване. «Звезда моя», — поют круглые влюбленные глаза. «Вы прелестнейшее создание. Я ваш навеки. Ланфрен, Ланфра, за вашим корсажем скрыты все тайны Лувра. А что это у вас в руках? Укроп? Господи, как хочется укропа! Огурец? Тысяча чертей, мое любимое блюдо!» Возможно, он тайком подливает мне вино, потому что еще спустя полчаса Левчик уже сидит у меня на коленях и щекочет усами складку на запястье. «Душа моя, нам суждено было встретиться». Страстно фыркают влажные усы мне в ладонь. «Давай убежим вместе. В ночь, без поводка, только ты и я. Решайся прямо сейчас». Но все когда-нибудь кончается. И вот я уже топчусь в нерешительности перед собственной дверью. За ней меня ждет кошка Валетта. И сейчас у нас развернутся любовь и голуби в отдельно взятой квартире. «Твою ж ты налево!» — нервно хлещет воздух хвост Валетты. «Да от тебя за квартал псиной несет. Ты не хочешь мне ничего сказать?» «Кисуль», — мямлю я. «Мы просто сидели с друзьями, а у них, представляешь, вся квартира пропахла какой-то собакой». «Врёшь». «Куда? Куда ты побежала?» — шипит Валетта. «Руки она моет. Да их 100 лет мыть нужно, чтобы этот мерзкий запах убрать. Дай облежу срочно. Дай». «Божечки-кошечки, а что у тебя на шортах? Шерсть? Чья шерсть, я спрашиваю? Что за сучка крашеная?» «Валетта, ну почему же сразу крашеная? Это Лёвин натуральный цвет, и он кобель. И я сейчас все быстренько в стирку брошу и в душ побегу. Ты только не волнуйся». «Сожги все! Воет в ярости моя прелесть. «Сожги, чтоб духу собачьего в доме не было. Не приведи ветеринар, еще блох в дом притащила. От стыда тогда все сдохнем, хоть соседям в глаза не смотри. Ой, горе-то какое, горе!» Короче, на мне теперь 3 свежие царапины. Как думаете, заслужила?